спотыкаясь, мы поднимались по тропинке, и вдруг прямо над моей головой прогремел голос. — Ну как, Ромео, тебе понравилось? Посередине тропинки стоял какой-то здоровенный парень, и поначалу я решил было, что он и есть Ромео, но тут Джин тихонько охнула и воскликнула: — Сэм! Тут я сообразил, что, во всяком случае, он не Ромео, но никак не мог вспомнить, кто такой Сэм. А, однако Сэм, судя по всему, узнал меня без труда, поскольку перегородил мне дорогу своей тушей и огромной пятерней сгробастал меня за рубашку. — Что ж, Ричмонд, — процедил он сквозь зубы, — я тебя предупреждал. — Ага, предупреждал. Лучезарно улыбаясь, согласился я. — Сэм, прекрати. Он пьян. Это был голос Джин. — Да, Сэм, прекрати, — повторил я. Но Сэм и не думал прекращать. Вскинув свой здоровенный кулачище, он с размаху всадил его мне в живот. Я отлетел на несколько шагов и шлепнулся на задницу. И остался сидеть, тряся головой и недоумевая, с чего это, старина, Сэм так завелся? Еще через секунду я почувствовал, как чья-то рука снова ухватила меня за рубашку и рывком поднимает на ноги. «Эй!» — начал было я, но кулак врезался мне в челюсть, и я проглотил свои слова вместе с собственной кровью. Затем кулак заехал мне по скуле, и я стал заваливаться назад, но в голове моей начало проясняться. Я уже знал, кто такой Сэм, из-за чего разгорелся сыр-бор, и лучше мне от этого не стало. Я устал и слишком много выпил. Кроме того, сегодня днем мне уже изрядно досталось, а главное, Сэм был крупнее и тяжелее меня. — Я убью тебя, ублюдок! — прорычал он, и я ему поверил. Поверил настолько, что, когда его кулак в очередной раз устремился ко мне, вскинул руки, защищаясь. Джин завизжала, наверное, потому что его кулак меня таки достал, угодив прямо в наклейку из пластыря, прилепленную к носу. Зашатавшись, я снова попятился, мотая головой и пытаясь разогнать застилающий глаза туман, но Сэм, навалившись на меня всей своей тушей, принялся дубасить кулаками по лицу. Заработанные ушибы отозвались адской болью, и когда кровь брызнула мне на рубашку, я сообразил, что он заново вскрыл все мои раны. — А ну, кончай! — послышался резкий окрик. Голос был знакомый, и мне нравился этот голос, только я никак не мог припомнить, кому он принадлежит. «Кончай, я сказал!» — снова выкрикнул тот же голос. Сэм принялся усердно выполнять приказания, с удвоенной энергией стал яростно молотить меня по лицу, чтобы и впрямь прикончить. Я повалился навзничь на дерево, и он еще несколько раз двинул мне по корпусу, вбивая свои кулачища прямо в позвоночник. И вдруг удары разом прекратились. Я попытался выпрямиться. Дыхание со свистом вырывалось из моего кровоточащего рта. «Сукин сын!» — вопил Сэм. «Пустите меня! Я убью этого ублюдка!» «Никого ты не убьешь!» — властно оборвал его тот же голос.